Похоже, вечеринка в самом разгаре, собирая последние комплекты из оружия убитого, сказал я, не отключится, идем. Надо отдать ему должное, парень хоть и герой, но проявил стойкость, не ныл, молча глотал слезы, текущие из глаз от боли, и это сыграло свою роль. Когда мы почти вышли к джипу, напоролись на ломящихся словно лоси наемников, спешащих уйти с дороги. Их было около десятка, затравленно оглядывающиеся и спотыкающиеся. Многовато, но на моей стороне был фактор неожиданности и удобная позиция чуть выше по склону. Положив парня за корягу, я сам встал за достаточно толстый ствол дерева и, прицелившись, зажал спуск, а затем выпустил весь магазин. Раздались крики, кто-то начал стрелять в ответ, но их тут же накрыло дланью. Миг, и я уже перезарядился и снова открыл огонь на поражение. 3 магазина, 6 трупов. Последние безошибочно определили мое укрытие и пытались зажать, обходя с разных сторон, когда им в спины ударил отряд преследователей. Свои. В последний момент успел крикнуть я, увидев бородачей в армейском камуфляже. Свои все здесь, с глубоким акцентом ответил старший группы. Положи ствол и выходи с поднятыми руками. Без проблем. Только давайте скорее, у меня тут монашек раненый, ответил я, на всякий случай формируя символ длани. А то мало ли, дрогнет у кого палец. Спокойнее, я выхожу. У вас медик есть, Оскар? Тут, правда, пацан в рясе, раздалось, с другой стороны, и на нас вышло сразу несколько бойцов. Похоже, они двигались широкой цепью, пытаясь поймать выживших. Ранение серьезное. Бери его и двигай на дорогу, кивнул бородач. А ты, тот, кто поднял шумиху, и, похоже, вовремя. Сейчас достану документы. Нет, если бы не видел своими глазами, никогда не поверил, что такой молокосос может положить шайтанов, покачал мужчина головой. Идите к святым отцам, мы продолжим. Может, еще кто остался? 3 в пещере, я их спеленал, но после взрыва не знаю, выжили они или нет. Через эвакуационный выход вентиляции можно добраться. Принял. Мы проверим, а вас уже там заждались. Я возражать не стал, тем более что единственный проход взяли под контроль, а когда добрался до места блокады, стало понятно, откуда шли черные клубы дыма. Тры горели, тела стаскивали в ряд, а чуть поодаль стояли танки. Похоже, силы обороны Абхазии подтянулись в боевом составе. Вначале меня потащили к командованию. Спасибо, хоть служку сразу к медикам направили, его жизнь оказалась вне опасности. Мне же пришлось отвечать на глупые вопросы, кто, откуда, зачем, с кем прибыл. К счастью, на все был простой ответ, да и свидетелей хватало. А уже после, когда доставили пленных, я сумел составить общую картину произошедшего. Экспедицию организовали еще полгода назад, вернее сказать, профинансировали, потому что исследование Новоафонской пещеры никогда не прекращалось. Она была повторно открыта не так давно, в 60-х годах, но судя по последним находкам, в некоторых из ее гротов жили люди. И не только жили, но и оставили на стенах письмена, которыми заинтересовались во всем мире. Неделю назад произошла трагедия. Во время установки осветительного оборудования была расколота одна из надписей на стене, в удаленном гроте, а под одной исторической находкой обнаружилась другая, куда более древняя. Спустя всего пару дней приехали представители инверторов для оценки находки, а вчера появились наемники. По национальности самые разные, но при допросе все сошлись на том, что нанимателем выступала английская контора, базирующаяся в офшорах. Юридически не прикопаешься, но все понимают и так. После того, как монахи обратились к боевикам, сражавшимся за независимость Абхазии, те пригнали военную технику и сами подоспели в составе 3 рот, чего оказалось достаточно для подавления наемников, и те в панике подорвали туннели, даже не закончив минирование. Историческая и геологическая ценность, формировавшаяся тысячи лет, была разрушена вандалами за несколько секунд, но самое худшее выяснилось в самом конце. Скрижали не было, вместо нее в стене красовалось ровное квадратное углубление, а потом стало известно, что за несколько часов до моего прибытия из Гагры улетел вертолет. Примерно в то же время, когда профессор рассказал о находке, англичане вновь умудрились нагадить, во всех смыслах этого слова. Глава 13. Князь Пожарский, это канцелярия СИП, ожидайте, соединяю вас с генералом Лебедем, донесся до меня чуть усталый, но уверенный женский голос, не дав вставить ни слова. Звонок поймал меня, стоило пересечь границу и оказаться в зоне действия сети. Из какой задницы вы выбрались, «Ваше высочество», чуть ли не с угрозой обратился ко мне глава СИП. «Я так понимаю, у вас был тяжелый день, генерал, а потому в первый и последний раз прощу вам такое обращение. А потом что?» — с усталым сарказмом спросил Лебедь. «А потом мы будем с вами общаться по официальным каналам. Как подчиненный с одной стороны и второй в очереди на наследование престола царевич с другой. И, может, сейчас власть монархии не столь сильна, но в ближайшие годы она усилится. Большие планы? Что ж, хорошо, я это учту. Прошу прощения за неуместное высказывание и резкость. Я принимаю ваши извинения. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество», — сухо ответил я. «А теперь давайте перейдем к делу. Что у вас случилось такого срочного? В сочинском отделении СИП вас ждет задержанная Анастасия Березова. Согласилась общаться только с вами, так что остальное выясните на месте. Всего доброго», — попрощался генерал и положил трубку. «Мне же пришлось вместо отдыха звонить в офис и выяснять, что за фигня происходит. И ситуация оказалась нетривиальной, особенно учитывая, что несмотря на поздний вечер, мне почти сразу ответили и подтвердили. Березова действительно у них и действительно готова разговаривать лишь со мной. Требование странное, но не более странное, что все упорно забывали добавлять к ее наименованию «княжна». Сегодня, в 15 часов, Березов покинул территорию Российской империи, после чего было совершено повторное покушение на императорскую чету, наконец рассказал мне глава оперативного отдела СИП в Сочи. Сложить 2 плюс 2 было несложно, так что его величество личным указом лишил Березова всех титулов и владений. Что с семьей государя? 2 сыновей погибли, император легко ранен, — беспристрастно сказал граф. Анастасия пыталась улететь на частном самолете, но ее задержали. Сочи вообще для высокопоставленных аристократов не лучший город. Одного убили, второго задержали, но 2 не уберегли. «Как? Меня там не было», — ответил оперативник, сверкнув глазами. «Я не это имел в виду. Сам предупреждал их, что зачистки ни к чему хорошему не приведут. И все же мне нужны подробности. Если коротко, попытка государственного переворота провалилась. Террористы ворвались в здание Государственной Думы, когда там выступал император с речью. Там была настоящая бойня. Около 100 депутатов и аристократов мертво. Остальные имеют ранения разной тяжести. Террористы полегли все. Они явно не могли проникнуть в здание Думы без поддержки, и ее вскоре обнаружили. Сейчас допрашивают. А я еще пропал на полдня», — поморщился я, понимая реакцию Лебедя. «Михаил жив? Романов?» «Да, кажется, он отсутствовал». «Думаете, это он?» «Нет, вряд ли», — подумав, покачал я головой. «У него хватит терпения чуть выждать. Кто главные подозреваемые?» «Главным образом, Березов. Он сказался больным за час до заседания, хотя должен был вести комитет по природным ресурсам, а его поспешное бегство с семьей лишь подтверждает догадки. Это мы выясним», — успокаиваясь, сказал я. «Она не готова общаться ни с кем, кроме меня. Что же, это ее проблемы». «Удачи», — усмехнулся командир. «Ее уже маринуют в допросной. Отключите камеры, пока что. Думаю, разговор затянется». Это графу не понравилось, но он согласился, и через 3 минуты я прошел в комнату, где извелась на стуле девушка. Она пока держалась, хоть видно было, что смыть косметику ей пришлось, чтобы та не оказалась размазана по лицу из-за слез и соплей. Настя взяла себя в руки и крепилась изо всех сил. Нет, всей красоты она не растеряла, все же природа ее не обделила. Стройная, с большой высокой грудью и с сине-черными волосами. Пожалуй, отсутствие косметики ей даже шло, до некоторой степени. Она потеряла в красках, стала менее выразительной и яркой, но приобрела в искренней простоте, или хотела, чтобы ее воспринимали как искреннюю. «Иван, ты пришел», — вскочила она мне навстречу, но я лишь прошел к стулу и сел напротив. «В данный момент для вас я младший лейтенант оперативного отдела СИП Иван Пожарский», — сухо ответил я, открывая папку. «Присаживайтесь, госпожа Березова». «Ты чего? Я что-то не так сделала?» — забеспокоилась девушка, или, опять же, сделала вид. «Мы же с тобой друзья, одногруппники. Именно поэтому я вообще общаюсь с вами, вместо того, чтобы сдать дознавателям и немедля ехать в Петербург, к семье и погибшим братьям», — сказал я, встретившись с ней взглядом. Вот только реакция была совершенно не такой, на которую я рассчитывал. Вместо того, чтобы испугаться и сесть, Настя обеими ладонями ударила о стол, подавшись вперед и чуть не вываливая грудь наружу из расстегнутой рубахи. «И ты что, считаешь, что я в этом виновна? Я, которая постоянно была рядом. Анастасия, сядьте. Вы и так себе на 15 лет заработали попыткой побега, пока ваша причастность к нападению на Государственную Думу не доказана. А вот вашего отца, уже да. Множество участвовавших в его заговоре сдалось правосудию и охотно дают показания, в расчете на будущее снисхождение суда. Иван, мы знаем друг друга с детства. Вместе выросли в Лондоне. Клевета. Вы познакомились с князем Пожарским на балу в Петербурге. А знаю ли я вас? Теперь думаю, что нет. Ах ты, даже если так, с какой стати дочери отвечать за грехи отца? Вскинулась Анастасия. Стой, когда она стала совершеннолетней, вступила в преступный сговор и попыталась сбежать. Я невиновна, слышишь ты, дуболом, как был в детстве тупым дрочером, так и остался. Только смазливую мордашку приобрел и начал убивать. Думаешь, я не в курсе о твоих похождениях? Скольких ты убил? 10 человек? 15? Да ты сам хуже террориста и смеешь меня судить? Я ничего не сделала противозаконного. Ничего. И я ни о чем не знала. Ты сама себя закапываешь? Покачал я головой. А насчет цифр ты тоже ничего не знаешь. 15. Ха. Это за сегодня? И то был не слишком продуктивный день. Даже в прошлом году перевалило за 50, а вашими усилиями сейчас цифра стремительно приближается. В этом ты нашел свой кайф? Да, убивать людей? Презрительно посмотрела на меня Березова. Не людей, твари в людском обличье, с усмешкой ответил я. Но да, в этом что-то есть. Скачок адреналина и удовлетворение от хорошо проделанной работы. Чем меньше грязи останется, тем лучше. Урод, и я с тобой еще хотела свою жизнь связать. Да, тут мне повезло. А так свяжешь себя с женской исправительной колонией, если, конечно, доживешь и из СИЗа тебя в целости довезут до тюрьмы, ответил я и заметил, как ее передернуло. Как думаешь, что в тюрьме сделают с бывшей аристократкой и дочкой миллионеров? Значит, все же на ты, оскалилась Настя, рухнув на стул. Я тоже могу быть жесткой, и сила моя при мне, я проверила. Так что они меня и пальцем не тронут, пока ты не уснешь. А потом тебе переломают руки и сделают все, что захотят, спокойно ответил я, после чего девушка заметно побледнела. Но на самом деле ты права, у тебя осталась сила, можешь попробовать ею воспользоваться. Добавишь себе еще лет 10. Зачем ты вообще пришел? Зло бросила Анастасия. Все очень просто. Меня попросили, очень. Хотят сэкономить время следователей. Хотя, на мой взгляд, они должны тебя здесь оставить до суда. Камеры тут новые, просторные. Во время дождя может быть немного влажно, да и не лето на дворе. Скоро сезон тропических дождей, но ты переживешь. Какой же ты урод. Как был, так и остался. Только теперь не просто тупой, но еще и кровожадный. Если ты думаешь, что прибавляешь себе так привлекательности и баллов, нет, конечно, я никогда не буду на твоем месте, и потому судить, что бы я сделал, не смогу, но у тебя есть ненулевой шанс получить, даже императорское помилование, предать семью, ради вас и вашей засранной страны, если так будешь относиться, это станет единственная страна, которую ты сможешь посетить в ближайшее время, или вообще, последнее, сухо сказал я, положив на стол ручку и лист бумаги. Это список вопросов. Можешь попробовать убить себя с помощью ручки или знака. А можешь подумать, как следует и принять верное решение. Отец с семьей тебя кинули. Денег и земель у вас не осталось, лишь то, что успели вывести за границу. Нам этого хватит на 3 жизни, усмехнулась Настя. Им, если ты не поможешь следствию, умрешь в тюрьме. И это не угроза, а констатация факта, ответил я и, уже подходя к двери, обернулся. К слову, если ты уверена, что Лондон их не выдаст, тебе же лучше написать все, что знаешь. Им ты уже не навредишь, а свою жизнь можешь спасти. Не слушая ответ, я вышел из допросной и кивнул оператору, который включил камеры. Теперь, если я правильно все рассчитал, оставалось только промариновать ее 2 дня, ну, может, с десяток. Время точно играло не на стороне беглого олигарха и его семьи. Только вот и у меня его почти не осталось. Соедините с императором, дозвонившись до секретариата, попросил я, и через несколько минут трубку подняли. Слушаю, голос Василия был мрачным и усталым, с существенной долей хрипоты, будто в заболевающем состоянии. Отец, это я, как ты? В голову в тот момент ничего умнее не пришло. Из 7 сыновей у меня осталось 3. И те, маньяк, трус и предатель. «Как думаешь?» – ответил император. «Ну, маньяка приму на свой счет, уж слишком часто называют. Кто предатель, тоже очевидно. Младший Васька, обращавшийся к Виндзорам, остается Михаил. Из чего ты его в трусы записал? С того, что этот гаденыш, только узнав о нападении, спрятался, поджав хвост», – рявкнул в трубку император, нервы которого явно были не к черту. «И оба вы, вместо того, чтобы делом заниматься, по своим пещерам ползайте, вне сети. Вы нужны мне здесь, в Петербурге. Точка. Отец, ты уж прости за прямоту, но ты дурак. На мой взгляд, чем мы дальше друг от друга, тем больше шансов не попасть в одну мясорубку. И Александр, и остальные погибли на самых защищенных мероприятиях. По крайней мере, так должно быть. Приезжай», — повторил, но уже другим, надломленным голосом Василий Первый. «Ты нужен мне здесь». «Хорошо, скоро буду», — нехотя ответил я и, услышав «спасибо», положил трубку. «Похоже, планы пора снова менять, вот только в одиночку». Пока шел по коридору на выход, задумался. Ситуация в целом не из приятных. Только начавшая возрождаться империя оказалась на грани коллапса. Если перебьют всех Романовых, она рухнет, а следом за ней и Россия. Нет, такая великая страна не исчезнет в одночасье, но второй развал за 10 лет она может и не пережить. Придется брать все в свои руки, и не так, как с поисками скрижали. Не скажу, что я разборчив в методах ради выживания человечества, можно сделать все что угодно. Все. Другое дело, остаться при этом людьми, это уже сложнее. Цивилизованными и культурными, тут вообще плохо, на это рассчитывать не приходится. «Уже закончили?» – спросил граф, когда я вернулся в кабинет главы отделения. «Нет, подготовьте ее к перевозке в Петербург, все необходимые документы получите позднее». «Когда сделаете?» «Я на себя такую ответственность брать не буду», – тут же ответил офицер. «Как придут документы, так и начнем готовить». «Хорошо, успейте к следующему самолету, я ее сопровожу». «Документы будут». Спорить с графом я не собирался, тем более что у меня еще оставалась куча задач. Позвонил в канцелярию, уведомил о переводе подозреваемой, сообщил о своем переезде на штабу округа. Оставалось собрать вещи, уведомить деканат. Нет, скорее надо сдавать экстернам. Но учитывая ситуацию, все это стало уже неважно. Оружие после прошлого раза пора таскать с собой полный арсенал и парашют. Еще и переноску для 13-й покупать пришлось. И когда я думал, что уже готов, на пороге гостиничного номера появилась Аня. «Я иду с тобой», — уверенно сказала она, уперев руки в бока. «Ты же хотела спокойной и сытой жизни», — усмехнулся я. «Думаешь, я совсем дура? Думаешь, не понимаю, что происходит?» — поджав губы, спросила девушка. «Ты загоняешь себя, срываешься, летишь с места на место, пропадаешь в лесах, едва успевая закрыть зачеты». «Именно. А ты говорила?» «Да мало ли что я говорила. Я девушка, я имею право на импульсивные поступки и эмоции. И я иду с тобой, куда бы ты ни отправился», — сказала девушка, а затем, видя, что я хмурюсь, добавила. «Пожалуйста, а ты готова к такому образу жизни, бросить все, к чему ты привыкла? Если с тобой рядом, да», — уверенно ответила Аня, и я приобнял девушку. «Кто я такой, чтобы говорить нет?» — улыбнулся я и поцеловал мою умницу. «Хорошо, и спасибо за твою поддержку». Появление девушки стало приятным сюрпризом. И то, что ее родители не были сильно против, а я настоял, чтобы мы их предупредили, тоже стало отличной новостью. А вот что стало шоком, так это ожидавшая нас в аэропорту троица. Саня, Наташа и Леонид, парень, который помог мне на балу и чью фамилию я никак не мог запомнить. «А вы что тут делаете?» — нахмурившись, спросил я. «Переводимся в Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени адмирала», — начал было чеканить слова Леня, но я лишь отмахнулся. «В общем, мы тоже в Питер. Тут нам делать в любом случае нечего, не после сегодняшнего». «Это ты о чем, Аня?» — повернулся я к своей девушке. «Понятия не имею», — тут же ответила она. «Я никому ничего не говорила». «А зачем говорить, когда весь деканат на ушах стоит?» — фыркнула Наташа. «Как только княжну задержали, так стало понятно, что пора валить отсюда. Все ее подружайки еще днем умотали, а теперь еще и ты уезжаешь. По служебной необходимости». «Да-да, знаем мы твою необходимость. На яхтах катался, по горам и лесам бегал, пока мы зубрили предметы. А теперь в Петербург», — ответила одногруппница. «Князей в группе не осталось. Думаю, и преподавателей скоро переведут, тихо заметил Леонид. «Сочинская академия такое вряд ли переживет. Нормально с ней все будет», — отмахнулся я. «Может, как все уляжется, я снова вернусь. А пока просто дела навалились. Ты переводишься, я документы видела», — скрестила руки под грудью Наташа. «Тебе бы в разведке работать», — не сумел я скрыть улыбку. «Ладно, посмотрим, что будет. Это ваше решение. Кстати, по поводу княжны, Березова теперь без титула, даже не дворянка. Так что учитывайте это при общении. А мы разве с ней пересечемся?» — удивилась Аня. «Увы, без этого не обойтись», — ответил я, кивнув в сторону двух стражей порядка, ведущих под руки девушку, чьи ладони были засунуты в перчатки для разделки рыбы, только каждый палец дополнительно связан проволокой. Довольно оригинально и надежно, что только добавляло ей негатива. Хотя надо отдать ей должное, несмотря на жуткую ситуацию, Анастасия держалась как могла. Спина ровная, голова вскинута, походка от бедра, разве что бегающие слезящиеся глаза выдают. «Князь Пожарский, передаем вам подозреваемую для конвоя», — обратился ко мне один из сибовцев. «Доведите ее до посадочной зоны, мне еще вещи сдать нужно», — попросил я и немедля отправился к выходу из терминала. «Мы сделали все вовремя, и нам даже достались хорошие билеты в VIP-зале. Единственное, что меня напрягало, то, что пришлось сидеть с Березовой, а не Аней. Но девушка была на соседнем ряду, и мы мило общались почти весь полет, пока вдруг не взвыла сирена, не загорелись значки «пристегнуть ремни», а через пару секунд самолет резко не рухнул вниз. Сердце ушло в пятки, а желудок подступил к горлу. Судя по звукам, многие такого не выдержали. Если самолет рассыпется в воздухе, никакие знаки меня не спасут, никого из нас. И только спустя минуту лайнер начал выравниваться. «Уважаемые пассажиры, просим прощения за неудобства. Наш самолет вынужден совершить экстренную посадку в Старой Руси. Не пытайтесь встать со своих мест до момента полной остановки». «Да что за чертовщина происходит? Какая Старая Русь?» С матами начали задаваться вопросами пассажиры, но отвечать им было некому. Стюардессы, сидящие на своих раскладных стульчиках, дрожали и вжимались в стены. Пилоты молчали, хотя, вернее сказать, что они выключили микрофоны. А вот из-за дверей в кабину отчетливо слышалась ругань, и только Настя победно ухмылялась. Через 5 минут самолет, взвизгнув шинами, приземлился на плохо освещенную полосу. За стеклом иллюминатора, в отдалении, виднелись редкие огни небольшого города, но понятнее не стало. А когда я попытался дозвониться до канцелярии СИП или администрации императора, ответом мне были лишь частые гудки. «Да, да, мам, все в порядке», — тараторила Аня в трубку. «Все хорошо, мы сели. А у вас что? Что? Не томи», — попросил я, когда девушка с округлившимися глазами повернулась в мою сторону. «Афганские террористы только что ударили выкраденными в Пакистане ракетами по Израилю. Тель-Авив уничтожен. Их глава Осам Бен Ладен утверждает, что у них есть еще 3 ракеты. Глава 14. Город на самом деле назывался Старая Русса и стоял напротив Великого Новгорода, на озере Ильмень, но выбраться и посмотреть достопримечательности нам не удалось. Зато получилось связаться с канцелярией, и через 15 минут нас уже забрал микроавтобус СИП, доставивший в объезд озера к Новгороду. В ближайшие часы запрещены все полеты. Поднята воздушная тревога, стратегические войска приведены в максимальную боевую готовность, поделился один из сотрудников, сопровождавших нас в поезде. Все ждут, куда будет нанесен следующий удар. «По какой столице? Следующий? Сколько ракет они потеряли?» — уточнил я. «Никто не знает точно. В лучшем случае, только одну, и уже ее использовали, в худшем, до 10, неуверенно ответил сибовец. «Несколько повезло, что это баллистические ракеты средней дальности. На другой континент они добраться не должны, но нас это не спасет, только Америку, обе. Значит, сейчас должны обсуждать превентивный удар по Афганистану», — предположил я. «Толку по ним бить? Они как жуки в своих норах. Одной ракеты их не выковырить, даже атомной. Ядерная ракета не пушинка, просто так ее в туннелях не спрятать», — покачал я головой. «Да и вообще, должно же быть отслеживание таких ракет. От них фонит так, что из космоса видно. Так и контролировали спутниками. Пока между Индией и Пакистаном война не началась и все облаком радиоактивным не накрыло», — посетовал водитель, и в этот момент у него зазвонил телефон. «Да, так точно. Слушаюсь, через 15 минут будем. Новые вводные, едем в аэропорт. Кто приказал?» — спокойно спросил я, готовясь к отражению атаки. Если уж на Думу напали и убили братьев, значит, предатели вообще страх потеряли и могут попробовать ликвидировать меня в дороге. Ваш отец и генерал Лебедь, повернувшись ко мне, сказал сопровождающий, сейчас доверять можно лишь сотрудникам СИП из дворян. Для нас император, это единственная опора, не станет его. Что за чушь, фыркнула Настя, которая до этого старалась сохранять молчание. Даже раньше цари были лишь первыми среди равных. Культ для поклонения из них делать, выбор слабых. Или вы верите в эту чушь про богоизбранность, а можно ее оставить где-нибудь в местном отделении милиции? Скривившись, спросила Наташа. Зачем мы ее с собой таскаем? Не будем вводить рядовых сотрудников в искушение, а то предложит она им миллион баксов за освобождение, а они по глупости возьмут и согласятся. Правда, вместо денег пулю потом получит, но это мы умные, понимаем, пояснил я, а то на озвученной сумме глаза у Сани уж слишком расширились. В отличие от тебя, мои родные живы и здоровы, ехидно заметила Настя, и в Лондоне их никто не достанет, а вы, как были шпаной, так шпаной и будете, какой бы дорогой костюм на себя не надевали, всех достанем, только не сейчас, а чуть позже, с усмешкой ответил я. Если придется, сам в гости зайду, но, уверен, и без меня будут желающие на шпиле полюбоваться и галстук потуже затянуть. Ну и, к слову, тебя они кинули, бросили, посчитав списанным товаром, не могли даже эвакуационную команду прислать. Заткнись, урод, вы все сдохнете как собаки, выкрикнула Березова, и в это время Аня, державшая себя в руках до последнего, сорвалась и отвесила ей звонкую пощечину, да такую, что голову Насти мотнула в сторону, она ударилась затылком, а на щеке остался красный отпечаток. «Спасибо», — выдохнула Наташа, «а то я уже носки искала, чтобы ей пасть заткнуть, но все чистые, к сожалению, вряд ли это прибавит ей мозгов», — вздохнув, покачала головой моя девушка, «но, может, хоть в тишине доедем». Так и случилось. Пока добирались до аэропорта, давящиеся слезами и соплями Березова не произнесла ни слова, а там нас уже ждали, но не бизнес-джет, как я думал, а военный вертолет. С чего такая расточительность, стало понятно, когда, попрощавшись с друзьями, я вместе с Анастасией и одним сопровождающим забрался в десантное отделение, и крокодил полетел над самыми вершинами деревьев. «А что ж ты шлюху свою к папочке не взял?» — пыжась громко спросила Березова. «Настя, я девушек не бью, по крайней мере, стараюсь, но ты напрашиваешься». Вздохнул я и надел наушники. К счастью, до рукоприкладства не дошло, ни одному мне было противно слушать ее храбрящиеся ругательства, так что и кляп мы ей тоже нашли быстро. Гул винтов отлично заглушал любое мычание, и полтора часа мне удалось провести в относительном спокойствии и раздумьях. Березов не мог действовать в одиночку, это совершенно очевидный факт. Ему что-то предложили такое, от чего он не смог отказаться, а сейчас на него скинут всех собак. И это он тоже не мог не учитывать. Его побег – это билет в один конец, и совсем не в хорошую сытую жизнь. Впрочем, черт с ним, он уже сбежал и из-за моря гадить особо не сможет. Проблема в его союзниках и подручных, от них тоже нужно избавляться. Но так может дойти и до рядовых исполнителей, клерков и посудомоек. Плохой вариант, оставлять хвосты – еще хуже. Эти твари умеют затаиться на десятилетия, чтобы потом поднять головы и нанести удар в самое неподходящее время. А еще террористы. Будем над Москвой через 5 минут. У нас воздушный коридор до самого Кремля. Зрелище будет незабываемое. Отвлек меня от раздумий сопровождающий, открыв шторку иллюминатора. И черт побери, он был прав. Летели мы уже после заката, и миллионы огней окружали нас со всех сторон. Мишка шла над рекой, и сияющие небоскребы окружали ее со всех сторон. Лазер и свет дискотек освещали небо не хуже прожекторов ПВО, и нас даже ловили в объективы камер гуляющие на набережной люди. Удивительное зрелище, особенно учитывая, что в нас никто не стрелял и не пытался сбить. Я, если честно, напрягся вначале, уж слишком яркими были всполохи воспоминаний о том, как наши дроп подорвали противовоздушные ракеты и крупнокалиберные пулеметы. Сколько парней я потерял на вылетах, сколько раз меня самого зашивали после самоубийственных десантов в тыл противнику. В следующий раз нужно отказываться от памяти и начинать с чистого листа. Хватит с меня такого отдыха. Только амнезия и цель. Идем на посадку, держитесь. Предупредил сопровождающий, и в ту же минуту мы сели в хорошо освещенный двор с красной кирпичной стеной. Аж ностальгией повеяло, сколько я в этих хоромах провел. Лет 200, 300, нафиг, нафиг. Князь Пожарский, подскочил молодой мужчина в строгом деловом костюме и с автоматом под полой пиджака, о грузе позаботиться. Прошу за мной, не жестите, она нам нужна вменяемой, сказал я, передавая Анастасию с рук на руки. Пока вели по знакомым коридорам, поморщился от неуместности моей одежды, все же джинсы и худи не лучшие, что можно надеть в Кремль. С другой стороны, я сразу выделялся на фоне остальных, нужно только повернуть это в свою сторону. Правда, когда меня провели мимо караульных, по красным ковровым дорожкам, захотелось, наоборот, слиться с окружающими, уж слишком я нарядный, но выдохнул, напомнил себе, что я не первое лицо и не мне держать марку. Так что к моменту, когда вошли в президентский кабинет, настроение было весьма благодушное, пока я не увидел сидящих за столом. «Присоединяйся, сынок, у нас тут серьезный разговор, который тебя касается», указал на свободный стул Василий. Прямо напротив Сергея, сидящего с дальнего края, чуть ближе сидели лицом к лицу Лебедь и седой генерал при полном параде, а замыкали тройку премьер и император лично. Странная конфигурация, особенно учитывая, что после моего появления все охранники и сопровождающие вышли, заперев за собой двери. Если ты думаешь, что напугаешь меня присутствием своего малолетнего маньяка, а теперь еще и международного террориста, то ты плохо понимаешь сложившуюся ситуацию, Василий, покачал головой премьер. Об этом надо было думать раньше, до того как ты позвал ручного киллера, который, к слову, со своей задачей не справился, ответил император. Это всего лишь мера предосторожности, пожал плечами премьер. После того, как вы загубили все настолько, что они умудрились проворонить убийство депутатов и наследников вашего исторического кружка прямо в здании парламента, вы расписались в своем бессилии. Теперь уже никто не поверит в жесткий кулак императорской власти, а главные пиарщики сбежали за кордон. Пиарщики остались, хозяева их бывшие сбежали, это да, спокойно, хоть и устало, ответил Василий. А то, что половина задержанных, участвовавших в покушении, оказалась из ваших, лучше всякого следствия говорит о том, кто виновен. Единственный вопрос, причастен ли к этому ты лично, это шутка, приподнял бровь премьер, ни в коем случае. Теперь, когда мы остались одни, пора окончательно решить судьбу заговора. Либо вы признаете нашу власть, либо не выйдете из этого кабинета. Ох, ну тогда ладно, я признаю вашу власть и, пожалуй, предпочту удалиться, с сарказмом проговорил премьер, разведя руками. Не ерничай, даже идиоту понятно, что так это не работает. Так что ты передашь ядерный чемоданчик, а вы, генерал, коды запуска. После вашей смерти их нужно будет восстанавливать. На это уйдет трое суток, а нам не хотелось бы терять время в такой непростой ситуации. Вы не сумели сберечь сыновей даже при том, что мы против вас не играли. А что будет теперь, когда вы сделаете нас своими врагами? Покачал головой премьер. Это не лучший вариант, более того, не самый разумный. Впрочем, у нас есть встречное предложение. Созвать Думу и провозгласить парламентскую монархию во главе с премьер-министром. За вами останется царское село и некоторые привилегии. Вы ему что, не докладывали? Спросил я, глядя только на Сергея. Молодой человек, помолчите, когда разговаривают взрослые. Если уж у вас не хватает силы держать себя в руках, пренебрежительно сказал премьер, отмахиваясь от моего замечания, словно от мухи. И вот это твой наследник, тот, на которого ты собираешься опереться. Возможно, а, возможно, он просто будущий хранитель ядерного чемоданчика, усмехнулся в ответ Василий. К тому же мне и самому любопытно, о чем именно твой киллер решил умолчать. Сынок, всего лишь о знаках, отец, спокойно сообщил я, и о том, что бриты только что вывезли из Абхазии еще одну скрижаль, а значит, их монарх вскоре будет в состоянии в одиночку уничтожить авианосец. Или парочку. Ради этого детского лепета вы задержали начало переговоров, вы же сами себя закапываете, вздохнул премьер, качая головой. Конечно, я в курсе о существовании знаков, молодой человек, как и обо всех ваших похождениях. Было очень забавно наблюдать за тем, как вы топчетесь на месте, когда цель находится прямо под боком, а вы и в самом деле ничего не понимаете, и теперь уже с интересом и раздражением на меня смотрели все в зале. Вам не уйти отсюда живым, а вот мы спокойно его покинем, даже если полздание заминировано. Не перебарщивайте с пафосом и своими возможностями. Мы тоже не стояли на месте. Пока действует ядерный щит, России ничего не угрожает. Вы потеряли скрижаль, значит, и у ваших дворянчиков будет меньше сил и средств. Спецвойска всегда будут на первом месте, даже если их придется разбавить парочкой бойцов из монархистов. Единственное, что оправдывает ваши слова, предположение, что к одаренным нужно относиться как к обычным людям. Но это заблуждение. Предлагаю упростить ситуацию до максимума. У вас есть свой убийца, у меня свой. Вы в своего верите? Похоже на варварскую разборку из 90-х, усмехнулся премьер. Я-то надеялся, что для нас эти времена навсегда ушли, но позвали его ради этого, верно? Не стоит отпираться. Мы с вами давно уже не бойцы, в этом здании половина сотрудников подо мной, половина под вами. Полюбовно ситуация тоже не решается, так почему бы не сделать это по старинке? Правитель может быть лишь один, кивнул министр. И в тот же момент Сергей начал действовать. С нечеловеческой скоростью он поднялся со стула, одновременно хватая его за спинку и целя мне в голову. Крепкая мебель разлетелась в щепки, напоровшись на мою длань. Но противник уже был рядом и готов нанести решающий удар, пока я не сплету следующий знак. Я просчитал этот маневр заранее и перекувырнулся назад, вместе со стулом, так что подошва ботинка Сергея упала на спинку, легко проломив ее. Он оказался слишком быстр. Схватка длилась не дольше 3 секунд, а он уже наседал. И несмотря на то, что я предполагал развитие событий, не мог ничего сделать, элементарно не успевал. Помнил схватку у вольеров, рассчитывал на тяжелый бой и запредельную скорость, но сейчас он был словно накачан энергией. Я такое видел только, чтобы выжить, пришлось выкинуть все посторонние мысли из головы. Длань противника чуть снесло, но он прямо в воздухе извернулся и оттолкнулся обеими ногами, полетев прямо на меня, едва успел рухнуть на пол и пропустить вертушку над головой, а затем ударить снизу знаком. Ни единого шанса в рукопашной у меня не было, и дело не в опыте, тут я, безусловно, выиграю, но вот скорость и сила, таких у человека быть не могло, даже у тренированного олимпийского спортсмена, а я в этом теле вполне себе нормальный. За некоторыми незначительными исключениями, и в рукопашную мне никак не вывести. Серп. Сергей словно почувствовал рвущееся к нему лезвие, а может и в самом деле знал, где оно, по движению воздуха, и поднырнул под него, уходя в сторону. Знак прошел дальше, раскроив толстый стол для приемов словно бумагу, а я вжался в стену, мягким блоком уведя удар кулака. Простого кулака, без кастетов или чего-то подобного. Вот только он пробил толстую штукатурку и оставил выбоину словно от снаряда. Длань. Я вновь откинул врага в сторону, выигрывая себе доли секунды, а сам отскочил в противоположную, только для того, чтобы успеть сконцентрироваться на новом знаке, который освоил не до конца. Словно упираясь в невидимую стену, Сергей проскользил метр и вновь рванул в атаку. Искра. Костюм на противнике вспыхнул синим пламенем, его явно обожгло, но не замедлило даже на долю секунды, и теперь уже горящий кулак впечатался в мой блок. Воспользовавшись инерцией, я отлетел к противоположной стене, сам продолжил, разрывая дистанцию, да только мало что вышло. Враг буквально взлетел, готовясь приложить меня кулаком сверху, и напоролся на серп, который я пустил снизу вверх. Все же прыгать, когда твой противник может создавать конструкты, а ты не в состоянии изменить в воздухе собственное положение тела, не самая лучшая идея. Лезвие прошло на вылет, пробив его насквозь и выйдя из спины. Несколько мгновений в воздухе даже висели кровавые капли, а затем конструкт развеялся, и противник рухнул на пол, только чтобы вновь вскочить и броситься на меня. Обожженный, с разорванным прессом и мышцами спины, он все равно был стремителен и смертоносен, но двигаться с прежней нечеловеческой скоростью уже не мог, и я решил не затягивать схватку. Длань. Особисто отбросила на пару метров. Длань. Впечатала в пол. Длань. Подбросила до потолка. Длань. Довольно. Резко приказал Василий. Они уже все поняли, а он нам пригодится. После такого, премьер посмотрел на поверженного конторского с жалостью, граничащей с омерзением. Ему срочно нужны медики. Про 3 дня я не шутил. У вас есть только одна возможность выйти отсюда живыми. Чемоданчик и коды запуска. Ваши трюки не спасут от случайно выпущенной пули, мрачно проговорил министр. Это еще не конец. Нет, это конец. Вы проиграли и схватку, и войну. Смиритесь, сказал я, вновь придавливая Сергея дланью к полу. В противном случае за вами придет человек без лица, а в вашем имении случится пожар. И, к слову, Кажется, вы его не слушали. Или он и в самом деле не докладывал о произошедшем со мной. Значит, Безликий, это ваш агент? Впервые заговорил генерал, но в этом голосе было столько испуга и негодования, что я даже оскорбился. Я, блин, тут сверхчеловека по стенам размазываю, кромсаю и поджигаю, а бояться кого-то другого. Непорядок. Чемоданчик и коды, повторил император. Позже мы запишем совместное обращение к нации. Естественно, пустим мы его, только когда оно будет отработано до идеала, а не в прямом эфире. Стране нужна жесткая рука, и она ее получит. Хватит бардака и двоевластия. Дума и губернаторы не примут такой поворот событий. Помяните мое слово, мрачно пообещал премьер, но стало понятно, что генерал уже сдался, киллер при смерти, а в одиночку он рисковать не захотел. Да и к чему, когда можно отступить, собраться с силами и мыслями, потрясти союзников, наемников. Наверное, он так рассуждал. Нам же было не так важно, что думает он, как то, что увидят жители всей страны завтра в утренних новостях. Чемодан принесли сразу, коды генерал хранил в кителе, во внутреннем кармане на пластиковой карточке. Дурь, но теперь это было не важно, потому что стоило Кейсу появиться перед императором, как тут же загорелся золотой символ и чемодан исчез, не растворился в воздухе, а просто пропал в одно мгновение. И вот тут до премьера, кажется, начало доходить, что правила игры в корне изменились, и ничего уже не будет как раньше. Телеобращение записали с третьего раза, хотя на речь ушло всего минут пять. На мой взгляд, вышло слишком пафосно и театрально, но народ такое любит, в массе своей. А после того, как все было завершено, мы остались с отцом вдвоем. «Не ожидал, что ты будешь возиться с ним так долго», — хмуро проговорил император, а теперь и самодержец. «Ну хоть справился, уже хорошо. Я так понимаю, это был не единственный вариант, иначе слишком рискованно». «Верно», — кивнул император. «Мы перестраховались, пока шли переговоры, сдали все телефоны и средства связи, так что в это время СИП перехватывала другие рычаги управления. Если что, это наш человек занес чемодан, и Михалыч это понял. Тогда и решил временно отступить. Думаешь, с ним еще будут проблемы? Точно будут, хотя я постараюсь договориться. Он крайне опытный интриган, имеет массу знакомств как в политическом, так и в криминальном мире. Большая часть старого истеблишмента за него», устало произнес Василий. «А теперь еще и потеря скрижали, которая почти была у нас в руках. Если что, дочка Березова здесь, можем попробовать обменять ее на Ваську», поморщился император. «Еще возможно, на скрижаль точно нет. Мы не знаем, куда именно она доставлена, но точно у британцев. Да еще Безликий, не к ночи будь помянут. Это кто вообще? А, ты же не в курсе. Есть сведения, что за организацией индопакистанской войны стоит одаренный, что меняет лица как перчатки. Он же ответственен за ликвидацию нескольких высокопоставленных чиновников в Китае, Америке и Бразилии. Известен примерный рост, телосложение. Наши специалисты говорят, что смогут вычислить его по походке, если он появится в России. Британец – почти 100%. Но вот в Абхазии были просто наемники. Оттого особенно обидно, что у них получилось», – поморщился император. «Сколько у них всего скрижали сейчас непонятно. Михаил обещает, что найдет одну, но, когда это будет и будет ли вообще, неясно. Толку им с нескольких скрижалей, не понял я. Символы все равно выдает случайным образом». «Нет, не совсем», – вздохнул Василий Первый, и из воздуха появилась единственная наша каменная табличка. «Я, как владелец скрижали, могу научить тех, кому она отзовется одному символу, дать право на его использование. А меня можешь научить?» «Нет, ты уже выучил». «Не перебивай», – поморщился отец. «Если будет две скрижали, человек сможет выучить получить по одному символу от каждой. Три, ну ты понял. У бриттов сейчас от 3 до 6 скрижалей. А значит, сильнейшие из их аристократов имеют не менее 3 символов. Я не получил от скрижали новый символ. Длань я заполучил, убив Баранову. Серп, после гибели наставника. Искру, со смертью террориста. От скрижали, ничего. Ну значит, тебе просто так повезло», — недовольно проговорил Василий. «У других подобного нет. Твои личные особенности, не иначе. Мы можем попробовать еще раз, мне нужен знак сумки». «Что? Зачем? Ну ты же сам сказал, единственная известная нам и при этом свободная скрижаль сейчас находится в Ираке. Остальные заняты. у противника их больше. Значит, мне нужен символ, чтобы прятать важные вещи от посторонних. Ты собираешься в Ирак, будто у меня есть выбор, усмехнулся я, а император откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Или у тебя? Сможешь доверить эту миссию кому-то еще? Нет, мрачно проговорил Василий, но и ты туда один не поедешь. Соберем команду. Боюсь, она будет только мешать. Значит, соберем тех, кто мешать не будет. Кто-то должен обеспечивать логистику, перевод, транспорт, оружие. А теперь положи ладонь на камень и сосредоточься на символе, который хочешь. Попробуем его активировать. Глава 15. Вместе у нас все получилось. Не с первого раза, но именно то, что я и хотел. Теперь было понятно, почему на инициации не вышло, а еще мне удалось подержать скрижаль в руках, лучше осознавая ее вес и формы, чтобы в случае чего можно было различить подделку. Американская эскадра уже вошла в Персидский залив. Сухопутная группировка войск высаживается в Кувейте, проводил инструктаж Лебедь. Вы, в роли дипломатических сотрудников, будете доставлены в Багдад, в русское посольство. Трансфер должен быть спокойным, авиасообщение не нарушено. Они могут начать атаку, пока мы в стране, естественно, но атаковать посольство не станут. Только вот и вам в посольстве сидеть не придется. Ваша цель – развалины Вавилона и исторический музей на их месте. Он в 100 километрах южнее, рядом с дворцом Хусейна. Разве можно найти что-то ценное в музее? Удивленно спросил я. Там же гарантированно противник посмотрел в первую очередь. Они грабили этот регион 200 лет, только за последние полвека уничтожили и вывезли артефакты, включая глиняные таблицы с неизвестными символами, сказал крепкий лысый мужчина лет 40 с шикарными усами. Во время Второй мировой их офицеры устроили штаб прямо в хранилище археологического музея, и к концу войны большая часть экспонатов исчезла, а то, что осталось и удалось обнаружить, разделили между британскими и берлинским музеями. На родину не вернулось ничего, но это не значит, что там пусто, иначе они не послали бы туда новую экспедицию пару месяцев назад. К счастью, местный правитель их выпер, и иракцы сами возглавили поиски. Это ваш консультант, доктор исторических наук, в прошлом лейтенант спецназа, Клим Конев, представил группе мужчину Лебедь. Он отлично себя зарекомендовал в последних событиях и заработал не $1 миллион уничтожением криминальных авторитетов. Я бы скорее назвал это репатриацией капиталов. Большую часть я отдал в фонд восстановления школ и детских садов, ну и себе оставил, на создание частного музея. Не нужно оправданий, Клим. Деньги ваши по праву, и только вам решать, как ими распоряжаться, прервал его Лебедь. И раз уж мы начали знакомство с командой, ваш пилот и водитель Анохин Александр Сергеевич, все виды воздушного, наземного и водного транспорта, а еще активный участник гоночного и дрифт-движения, улыбнувшись, заметил черноволосый мужчина лет 30, у которого два зуба сверху были явно имплантами. Умею водить все, что создано человеком. Третий, молчаливый член вашей команды, действующий оперативник ГУР, выделенный ради такого дела управлением, кивнул генерал на Сергея, как ни в чем не бывало сидящего на стуле. Кому-то он может не нравиться, но никто не сможет спорить, что лучше него в огневом контакте и рукопашной, если придется, нет никого. Также он свободно разговаривает на арабском, тюркском и 20 их разновидностях. Ну, я бы поспорил, не согласился я. А, ну конечно, и лицо, которое все вы будете охранять и без которого нет смысла в командировке, князь Пожарский. Не смотрите на юный возраст, на нем больше подтвержденных нейтрализаций, чем на остальных в этой комнате, кроме, разве что, вашего переводчика. Нет, он далеко в отрыве, отмахнулся Сергей. Хотя я тоже не один десяток убил, но даже близко не приблизился. Я вначале улыбнулся, довольный собой, а потом увидел похолодевшие, испуганные взгляды и невольно поморщился. «Только убийцы, террористы и преступники», – буркнул я, откинувшись на спинку стула. «Ничего незаконного, верно? По сегодняшним меркам ничего?» – кивнул Лебедь. «Вы могли видеть князя во время награждения за уничтожение террористов в Зимнем. Он также имеет награды за мужество и медаль за доблесть в бою. Иван – герой, хотя такого ордена пока нет. Солдат на войне делает то, что должно быть сделано, независимо от того, как это называет противник», поведя плечами, прокомментировал я. «У кого-то есть возражения против работы в текущей команде?» «Да, князь, я вижу и все понимаю. Да, чтобы ни у кого не было в дальнейшем претензий или сомнений. Ранее Сергей и Иван были противниками, но этот конфликт в прошлом. Они оба работают на благо нашей Родины. Это все. Вопросы? Нет вопросов? Отлично. Тогда разбирайте дипломатические паспорта. Подойдя к столу последним, я взял красные корочки, но не стал спешить. Он мне не нравится. Как вы вообще сумели договориться? Он и не должен тебе нравиться, пожал плечами лебедь. А после нашего маленького между собойчика все осознали, насколько важны знаки. У него улучшена скорость и восприятие, у людей таких не бывает. Да, потом подойдешь за благодарностями. Сергей прошел через ускорение синапсов с помощью машины и доктора, что ты нашел, а они изъяли и доставили его в высшую академию. Вскоре это станет частью базовой подготовки. Это может быть смертельно. Конечно, почти со стопроцентной гарантией, если их будут посылать на тебя и таких, как ты, усмехнулся генерал. Таких, как я, больше нет. По крайней мере, в этом мире. Какое самомнение. Впрочем, неважно. Главное, что процедура хоть и имеет риски, но при средних показателях не опасна. Зато ускоряет реакцию, скорость усвоения информации и многое другое. Тебе же, Иван, это не нужно. А вот обычным людям будет крайне полезно. Года через 3-4 запустим в массовую обработку. Пока же оставим для добровольцев. Вопросы, все тот же, насколько он надежен и будет ли исполнять приказы. Будет. Об этом можешь не беспокоиться, прокомментировал лебедь. Все, отправляйтесь. И оденься полегче. Там плюс 20. Возьму сменную, коротко ответил я. Через 15 минут мы уже сидели в частном самолете, а через полчаса покинули территорию России. Лететь нам было долго, так что я со спокойной совестью поспал. Тем более, что предчувствие было хорошим, и жизни моей в данный момент ничего не угрожало. Меня разбудили, только когда джет пошел на посадку. Мы приземлялись рано утром, и разница с Москвой была разительной. Пригороды абсолютно темные, высотки только в самом центре, а с подсветкой всего пара. Большая часть города состояла из малоэтажных зданий или вовсе халуп, между которыми петляли узкие дороги. Но были здесь и нормальные автострады, четырехполосные, делящие город на правильные квадраты, внутри которых уже творился хаос застройки. С воздуха хорошо было видно, где высотки отвоевывали себе пространство у хибары и самостроя, но таких участков я заметил немного. «Добро пожаловать на восток», – мрачно проговорил Сергей. «Нас встречает делегация из посольства, так что местные тронуть не должны», но на всякий случай не убирайте далеко оружие. Вас это тоже касается, князь. Прошу, не лезьте на рожон. Ваша безопасность, наш приоритет, согласился с ним Антон. Так что держитесь, пожалуйста, в центре и не мешайте нам работать. И я бы с вами даже согласился, если бы не одно, но. Это вам придется держаться рядом, чтобы в случае опасности я вас успел прикрыть, ответил я, учитывая сборную группу. Можете действовать по обстоятельствам, пока не будет отдан приказ от меня. Несмотря на звание, я старший в группе. Возражения? Нет возражений, князь, спокойно ответил Сергей. Теперь уже остальные с удивлением посмотрели на переводчика, но после его согласия спорить не стали. Все переоделись по температуре, так что, спустившись по трапу, не запарились, а могли дышать спокойно. Хотя отличить нас от местных было легко. Можно даже в темноте не приглядываться, мы все слишком светлые. Господин Пожарский, добрый день, меня зовут Леонид Зимин, я второй ассистент посла Горбунова. Добро пожаловать в Ирак. Благодарю, пожал я крепкую руку молодого человека, лет 25, похоже, только из МГИМа. Прошу за мной, ваши охранники могут поехать в машине сопровождения, они поедут со мной, включая водителя, ответил я, махнув рукой Антону. Надеюсь, возражений нет, это против протокола, но ситуация в городе пока спокойная, так что на ваше усмотрение, чуть нервно ответил парень. Вы тоже едете с нами, заодно введете нас в курс дела, приказал я, обходя машину. Ассистент занервничал, но спорить не стал, и вскоре мы уже ехали по едва освещенным улицам. Мне сказали, что вас интересует экскурсия в развалины Вавилона, в музее на раскопке, неуверенно улыбаясь, проговорил помощник дипломата. Сегодня уже поздно, но завтра с утра. Есть новости о продвижении американских войск? Не думаю, что он может ответить на этот вопрос, сказал за ассистента Сергей. Это скорее к помощнику по культуре. Понял, тогда подождем до посольства, проговорил я и повернулся к бронированному окну. Даже в темноте было видно, что люди собирают пожитки. Пока не бегут, но уже загружают нехитрый транспорт, по большей части грузовые трициклы с кузовом и небольшой одноместной кабиной. Пожитки сваливали мешками, и люди сидели прямо на них. «Куда происходит эвакуация?» – уточнил я. «Это стихийный отъезд. Власти пытаются убедить граждан, что все нормально, но все понимают, к чему идет. А как на культурном объекте? С чего такое оживление?» «Это скорее ко мне вопрос», – встрепенулся Клим. «Полгода назад на месте раскопок под Южным дворцом, располагавшимся на восточной стороне развалин, под культурным слоем были обнаружены более древние строения, от 2,5 то 2000 лет до нашей эры. Возраст определили не по камням, а по осколкам мозаики, методом углеродного анализа. И много строений такого возраста, во всем мире, сохранившихся, единицы. Даже обнаруженных развалин всего несколько десятков по всему миру», — ответил Конев. «Сейчас наиболее перспективными являются руины Урука, Мемфиса, Вавилона и других. Все они находятся в Ираке, Иране или Египте. Наш Аркаим тоже относится к той же исторической эпохе, но не признается международным сообществом. Возможно, это и хорошо, может, хоть там ничего не разграбили. Увы, как и большинство городов в наших широтах, он строился в основном не из камня, а из дерева. Большая часть культурного слоя просто отсутствует. Разложилась сама собой. Будто этого мало, туда сейчас собираются хитники со всей страны. Черные археологи. Хорошо, если хоть что-то останется для историков. Михаил там?» — обернулся я к Сергею, как к самому осведомленному. «Да, этим занимается ваш брат. Вы за ним приглядываете? Надеюсь, у него нормально организованная охрана, около 2 рот, с техникой и полным вооружением», — кивнул Грушник. «Можете не беспокоиться, теперь он в полной безопасности. Теперь, надеюсь, вы правы, потому что сейчас каждый одаренный у нас на счету. Кто знает, какие символы будут на следующей скрижали. Прошу прощения, какие символы?» — озадаченно посмотрел на меня помощник посла. «О чем вы говорите? Не обращайте внимания, все, что необходимо, вы узнаете из новостей», — отбрил его Сергей. «Но, если хотите подписать еще пару бумаг о Гастайне...» «А нет, мне вполне хватает», — тут же замахал руками парень. «А подписать все равно придется», — недобро улыбнулся Грушник, и тот лишь вздохнул, принимая правила игры. «В посольство мы добрались без всяких проблем. Где-то ближе к концу пути нас чуть не остановила толпа. Люди скандировали лозунги, что-то требовали от правительства. Солдаты в песчаной форме с калашниковыми преграждали главные улицы, но, только увидев наши номера, тут же разошлись в стороны, еще и толпу сдвинули, освобождая путь дальше.